Сиддхартха выпрямился и вдруг увидел человека, сидящего против него, незнакомого мужчину, монаха в желтом одеянии, с бритой головой в позе мыслителя. Он принялся разглядывать незнакомца, безволосого и безбородого, но ему незачем было долго разглядывать его. В этом монахе он без труда узнал Говинду, друга своей юности, нашедшего прибежище в учении возвышенного Будды. Говинда постарел, как и он сам, но лицо его сохранило прежние черты, признаки усердия, преданности, робости, нескончаемых поисков. Когда же Говинда, почувствовав на себе его взгляд, поднял глаза и посмотрел на него, Сиддхартха понял, что не был узнан. Говинда обрадовался его пробуждению. Видно, долго пришлось ему сидеть здесь, дожидаясь, пока он, неузнанный им, проснется. «Я спал», — молвил Сиддхартха. «А как попал сюда ты?» «Ты спал», — отвечал Говинда. «Опасно спать в местах, где водятся змеи и проходят звериные тропы. Я, о господин, ученик возвышенного Гаутамы, Будды, Шакьямуни. Вместе с несколькими членами нашей общины я проходил мимо и увидел тебя спящим здесь, где жизни человека грозит опасность. Я пытался разбудить тебя, о господин, но сон твой был слишком крепок. Мои спутники отправились дальше, я же остался с тобою. Однако, похоже, я и сам задремал, охраняя твой сон. Плохо исполнил я свой долг, усталость одолела меня. Но теперь, когда ты проснулся, позволь мне отправиться дальше. Я должен догонять своих братьев». «Спасибо тебе, Саман, за то, что ты оберегал мой сон», — сказал Сиддхартха. «Вы, ученики Гаутамы, очень добрые люди. Конечно же, тебе следует поспешить». «Я ухожу, господин. Пусть господин всегда пребывает в благополучии». «Благодарю тебя, Саман». Говинда простился с ним жестом и сказал: «Прощай». «Прощай, Говинда», — ответил Сиддхартха.